39. Барбара отрывает взгляд от чудес на сцене, чтобы посмотреть, наслаждается ли лысый мужчина в инвалидной коляске так же, как и она. Он стал, по непонятным ей самой причинам, ее мужчиной в инвалидной коляске. Возможно, он ей кого-то напоминает, но такого просто быть не может. Дастин Стивенс — единственный знакомый ей колясочник. Он учится во втором классе ее школы. И все-таки есть что-то знакомое в этом лысом мужчине. Весь вечер — сладкий сон. И то, что она видит сейчас, тоже похоже на сон. Поначалу она думает, что мужчина в инвалидной коляске машет ей рукой, потом понимает, что нет. Он улыбается и показывает ей средний палец. Поначалу она не верит своим глазам, но убеждается, это чистая правда. К мужчине приближается женщина, поднимается по проходу, перепрыгивая через две ступеньки, очень быстро, почти бежит. За ней, буквально наступая на пятки, может, это действительно сон, потому что этот человек вылитый. «Джером!» Барбара дергает Таню за рукав, отвлекая ее внимание от сцены. «Мама, это же...» Тут все и происходит.